Да, я паук, и что с того? Арка 1, глава 36. Отчаянная ситуация. Текст читает Оцару. Большой рой пчел все еще летал по небу. В любом случае, мне нужно покинуть это место в срочном порядке. Хотя я так и подумала, но мое решение стало на один шаг дальше. Мне на спину села пчела. Резкая боль пронзила меня. Меня опрокинули. И мало того, с места, где меня опрокинули, начало что-то поступать. Это яд! После того, как она уселась мне на спину, я не могу ничего сделать. Нет, есть метод. Не время думать о маленьком количестве маны! Я привела в действие паутину с помощью способности контроль паутины и прикрепила ее к пчеле. После этого я начала ее связывать. Я обвязалась за свою нить и сбросила пчелу на манер броска в дзюдо. Хоть я и хочу прикончить ее, но сбежать в данный момент – это главное. Я скрылась в тени камня рядом со стеной. Громадные пчелы слишком велики, чтобы попасть сюда. Как я и ожидала, несколько пчел преследовали меня. Они немного полетали вокруг, но через некоторое время сдались и улетели. Я как-то сумела выжить, правда, не без потери. Хоть я и ненавижу ее, но у меня на спине громадная дырка. Кроме того, у меня осталось всего 6 хитов. 30 хитов было потеряно после одной атаки. Я не удивлена. Я понимаю, что моя защита крайне низкая. Вместо того, следует поблагодарить мою паучью живучесть, благодаря которой я жива даже с такой серьезной раной. Кроме того, хорошо, что моя способность сопротивляемость к яду высока. Вещь, которую впрыснули мне со спины, это точно яд. Я не знаю, был ли яд обезврежен или нет. Я вообще не знаю, была ли бы я сейчас жива, если бы к повреждению от жала добавилось повреждение от яда. С такой раной, кажется, я не смогу передвигаться на большие расстояния. Я не знаю, вылечится ли она сама или нет. Как и раньше, надо стремиться к тому, чтобы рана вылечилась подъемом уровня. Если так, то мне нужно забрать связанную пчелу, которую я бросила для получения опыта и еды. Тем не менее, выбираться на открытую местность – это плохая идея. Наверное, следует прикрепить паутинку, используя контроль паутины, и медленно притянуть ее к себе? Внезапно на меня нахлынуло плохое предчувствие. Я осторожно выглянула из-за камня. Лежит двигающаяся связанная пчела. И еще один монстр медленно приближается. Элро Бородрат, 5 уровень, не удалось показать статус. Та змея. Тот парень, что меня преследовал. Думаю, нет. Скорее всего, это другая змея, хоть и того же уровня. Это плохо. Из того, что я вижу, становится ясно. И здесь может быть много этих змей, которые являются боссами данной области. Если меня обнаружат в таком состоянии, я покойница! Змея медленно приблизилась к пчеле. Ты можешь забрать пчелу, только прошу, не замечай меня. Правда, змея ничего не сделала с пчелой. Если быть точным, не успела. Что-то разорвало тело змеи с ужасающей скоростью. Мои глаза меня обманывают? Змея была легко разорвана в клочья. Змея, защищенная прочной чешуей. Змея, чья скорость равна моей, не успела даже среагировать. Земляной дракон Алаба, 31 уровень. Не удалось показать статус. Он спокойно стоял. Хоть название у него и дракон, форма, скорее всего, он похож на волка. Ноги крепко стоящие на земле. Длинный хвост, без крыльев. Это вид могущественного дракона. И это плохо. Инстинкты паука, здравый смысл заорали в унисон. Это очень плохо. Нет никаких шансов на победу. И в первую очередь, это не тот противник, где можно думать о победе или поражении. Просто, глядя на него, понимаешь, что я просто еда. Я даже не добыча. Он решит, что я буду съедена, как только попадусь ему на глаза. Мое существование висит на волоске. Высокий уровень – это только одна из проблем. Неважно. Как ни посмотри, это точно плохо.